Глава 13. Боу Хауман передал по рации. «Группа Б. Группа Б. Мы вошли. Подозреваемый не обнаружен. Спускайтесь и причешите переулок. Имейте в виду, он может быть рядом. Можете напасть как на гражданских, так и на полицейских». На столе горела лампа. Сиденье стула было еще теплым. На столе стоял маленький телевизор, нечеткая картинка на экране показывала лестничную площадку перед входной дверью. Он установил камеру наблюдения снаружи и видел, как подошла группа. Ушел меньше минуты назад. Но как? Окно около пожарной лестницы закрывал большой лист фанеры. На втором этаже фанеры не было, однако от него до земли 30 футов. Он точно здесь был. Как, черт возьми, он сумел уйти? Ответ ждать пришлось недолго. «Вот, посмотрите», — сказал один из людей Хаумана, заглядывая под кровать. Когда кушетку отодвинули, в стене обнаружилась дыра, достаточно большая, чтобы через нее можно было проползти. Преступник заранее отбил штукатурку и разобрал кирпичную кладку в обеих стенах. Увидев на мониторе штурмовую группу у себя за дверью, он проскользнул в лаз и оказался в примыкающем здании. Хауман отправил несколько человек проверять крышу и соседние улочки. Остальным приказал взять под наблюдение все входы во второе здание. «Кто-то должен войти через лаз», — сказал он. «Я пойду, сэр», — вызвался низенький офицер. Но громоздкий бронежилет не позволял протиснуться даже ему. «У меня получится», — сказала Сакс. Она была гораздо худее всех остальных. «Но я должна быть уверена, что здесь ничего не тронут. Предстоит собирать улики». «Вас понял. Мы поможем вам влезть, потом освободим квартиру». Хаумон приказал отодвинуть кровать подальше от стены. Сак встала на колени, посветила в дыру фонариком. По ту сторону виднелись переходные мостки. Очевидно, какой-то склад или цех. От помещения ее отделяло 4 фута узкого пространства лаза. «Дерьмо!» — тихо выругалась Амелия Сакс. «Женщина, которой ничего не стоило разогнать машину до 160 миль в час. Или... один на один вести перестрелку с загнанным в угол преступником. Но при одной мысли, что придется ползти сквозь эту щель, ее одолела клаустрофобия. Как лучше? Вперед головой или вперед ногами? Вдох. Головой вперед, конечно, страшнее, зато безопаснее. По крайней мере, будет несколько запасных секунд, на то, чтобы засечь беглеца, прежде чем он станет стрелять. Она посмотрела в тесную темноту лаза. Глубокий вдох и, держа в руке пистолет, Амелия поползла в проем. «Да что, черт возьми, со мной такое?» Лон Селитто стоял напротив склада рядом с магазином импортных благовоний, вход в который должен был охранять. Он напряженно наблюдал за дверью и окнами, ожидая увидеть ускользнувшего от группы преступника, и молился, чтобы тот выскочил прямо на него. И что бы этого ни случилось... Черт! Что со мной происходит? За годы службы Селитто неоднократно вступал в рукопашные схватки, обезоружил... обдолбанных наркоманов. Однажды даже стащил самоубийцу с крыши Флетерон Билдинг. Тогда от смерти его отделяла только узкая декоративная кромка. Да, он переживал всякое, но всегда быстро оправлялся. Ничто еще так не выбивало его из колеи, как смерть Берри. Конечно, не шутка. Попасть на линию огня, но дело в другом. Он оказался рядом с человеком в минуту его смерти. Даже сейчас из головы не шел голос библиотекаря, его последние в жизни слова. «Вообще-то я не видел на самом деле». А еще звук, с которым пули пробили грудную клетку. Такие тихие, едва уловимые удары. Ничего подобного Селитто прежде слышать не приходилось. Его передернуло, к горлу подкатила тошнота. И еще взгляд. Карие глаза библиотекаря смотрели прямо в глаза Селитто. В долю секунды в них промелькнули удивление, боль, затем пустота. Ничего более странного Селитто в жизни не видел. Единственное описание, которое приходило на ум. Одно мгновение в его глазах было что-то осмысленное и настоящее, а в следующее, еще до того, как тело начало оседать, не было уже ничего. Селитто застыл, не в силах оторвать взгляд от бездушной куклы у своих ног, хотя четко осознавал, что должен бежать за убийцей. Медикам пришлось буквально оттолкнуть его, чтобы добраться до Берри. Сам Селитто не мог даже пошелохнуться. Позже, когда настала пора звонить родственникам Берри, он вновь не смог себя переломить. За годы службы Селитто сделал немало таких звонков и знал, что они никогда не даются легко. Однако сегодня это было просто выше его сил. Он ляпнул какую-то дурацкую отговорку насчет телефона, испугался, что разрыдается, чего за годы работы в полиции с ним еще не бывало. Сейчас, слушая радиопереговоры о том, что преступника взять не удалось, он слышал только стук пуль. «Дьявол! Как же хочется пойти домой!» Посидеть на крыльце рядом с Рэйчел, потягивая пивко. Нет, рановато для пива. Тогда кофе. Или пиво уже в самый раз? Может, стаканчик виски? Хотелось просто сидеть на крыльце, смотреть на траву, на деревья, о чем-нибудь говорить. Или молчать. Главное, чтобы она была рядом. Неожиданно ему вспомнился сын-подросток, который жил сейчас у его прежней жены. Селитто не звонил парнишке уже дня 3-4. Надо будет обязательно позвонить. Он... Какого черта? Селитто вдруг понял, что стоит посреди Элизабет-стрит, повернувшись спиной к зданию, с которого не должен сводить глаз, а мысль его витает где-то далеко. «Господи Боже, что ты делаешь? Где-то поблизости разгуливает убийца, а ты сны наяву смотришь. Может, он сейчас затаился вон в том переулке или еще где, как утром?» Селитто обернулся, присел и стал напряженно вглядываться в грязные зашторенные окна. Убийца мог находиться за любым из них. «Выстрел!» Иглы взрывают плоть, веером расходятся по телу. Селитто вздрогнул и отступил в пространство между двумя фургонами. Потом осторожно высунулся и начал поглядывать то на дверь, то на чернеющие окна. Однако видел он вовсе не их. Он снова смотрел прямо в карие глаза библиотекаря, стоящего в нескольких футах спереди. «Вообще-то я...» Живое превращается в неживое. Эти глаза. Он вытер о брюки взмокшую ладонь, убеждая себя, что в излишней потливости виноват бронежилет. Что за погода? В такую жару кого угодно пот прошибет. «Не вижу его, прием!» — передала Сакс. «Повтори!» — прозвучал сквозь помехи голос Хаумана. «Никаких признаков того, что он здесь. Прием!» Складское помещение, через которое уходил объект, представляло собой большое открытое пространство, которое растекалось на части только переходными мостками. На полу были поддоны с бутылками оливкового масла и банками томатной пасты в толстой целлофановой пленке. Мосток, на котором она стояла, тянулся вдоль стен по всему периметру на высоте 30 футов от пола. Точно на уровне квартиры подозреваемого в соседнем здании. Склад, по-видимому, использовался редко. Освещение не работало, но сквозь грязные окна под потолком проникало достаточно света. Полы были чисто подметены. Никаких следов, по которым можно было бы определить, куда направился подозреваемый. Внизу, кроме главного входа и ворот на погрузочную платформу, в боковой стене виднелись еще две двери. Одна с надписью «Туалет», вторая никак не помеченная. Сакс медленно продвигалась вперед, водя перед собой зажатым в одной руке глоком, в другой — фонариком. Убедившись, что на мостках и открытом пространстве внизу все чисто, она доложила об этом Хауману. Бойцы группы захвата выбили дверь со стороны загрузочного пандуса и рассредоточились по территории склада. Теперь, когда прибыло подкрепление, Амелия вздохнула с облегчением. Она указала на двери в стене, и остальные начали стягиваться на позицию. В наушниках раздался голос Хаумана. «Мы активно опрашиваем свидетелей на прилегающей территории. Объекта никто не видел. Возможно, он все еще в здании. Прием!» Не повышая голоса, Сакс подтвердила переданную информацию и спустилась с мостков к группе захвата. «На счет три», — шепотом сказала она, указав на дверь туалета. «Кивки». Один из бойцов ткнул пальцем себе в грудь, но Сакс покачала головой, давая понять, что войдет первый. Ее разбирала злость из-за того, что объект ушел у них из-под носа, что держал набор насильника в пакетике со смайликом, что стрелял в невинного человека, только чтобы отвлечь внимание. Ей очень хотелось задержать его лично. На ней, разумеется, был защитный бронежилет, однако из головы не выходили мысли, что случится, если пули, начиненные иголками, попадут в лицо или в горло. Она подняла руку с одним распрямленным пальцем. «Раз. Входи быстро», пригнувшись. «Палец на спусковом крючке с минимальным ходом для выстрела». «Девочка, ты хорошо подумала?» В голове возник образ Линкольна Райма. «Два». Ее сменил образ отца, лежащего на смертном одре, который напутствовал ее, делясь своей жизненной философией. «Запомни, Эйми, тебя труднее достать, когда ты в движении». «Тогда не стоять. Три!» Легкий кивок. Один из членов группы ударом ноги распахнул дверь. За металлические ручки голыми руками никто больше браться не собирался. Пригнувшись, Сакс нырнула внутрь. Луч фонарика метнулся по стенам, быстро обежал темную клетушку. Никого. Амелия вышла и встала напротив второй двери. Здесь предстояло повторить такую же процедуру. Удар ногой на счет три, и дверь с треском завалилась внутрь. Пистолет с фонариком был наготове. В голове мелькнуло. «Кто сказал, что будет легко, а, братишка?» Прямо перед ней длинная лестница вела в кромешную темноту. Сакс заметила, что у ступенек нет задних стенок. «Значит, если объект стоит сзади за лестницей, он может стрелять по лодыжкам, по икрам, по спинам, когда они начнут спуск. Темно», — сказала она шепотом. Мужчины выключили фонари, прикрепленные к стволам автоматов. Сакс вошла первой, стараясь не думать о боли в коленях, дважды чуть не оступившись на незакрепленных досках. Следом за ней спускались еще четверо бойцов группы. «Занять круговую оборону», — шепнула она, сознавая, что формально командование ей никто не передавал. Участники группы подчинились беспрекословно. Касаясь друг друга плечами, они образовали нечто вроде квадрата, чтобы каждому достался в свой сектор пространства. «Свет!» — Подвальчик залило ярким сиянием мощных галогенных фонарей. Стволы методично искали цели. Ничего угрожающего, никаких звуков, кроме разве оглушительного стука сердца. «Своего собственного», — подумала Сакс. «Отопительная печь, трубы, емкости для мазута, не меньше 1000 пустых бутылок из-под пива, куча мусора, с полдюжины раздраженных крыс». Двое бойцов поворошили вонючие мешки с мусором, но преступника в подвале, очевидно, не было. Сакс доложил об этом Хауману. Тот ответил, что снаружи объект тоже пока не засекли. Затем отдал приказ сходиться у передвижного штаба и оттуда развернуть опрос свидетелей на прилегающей территории. Сакс, между тем, предстояло осмотреть квартиру, собрать улики, и всем без исключения надлежало помнить, что убийца может быть рядом. «Смотри в оба». Вздохнув, Сакс убрала пистолет в кобуру и повернула к ступенькам, затем остановилась. Подняться по лестнице — сущий кошмар для ее разболевшихся ног. А ведь потом снова придется спускаться, только уже по другой. Проще воспользоваться одной короткой лестницей, ведущей отсюда прямо на улицу. «Иногда без поблажки себе любимой просто не обойтись», — подумала она, направляясь к ближайшему выходу. Вниманием Селитто целиком завладело одно окно. По рации он слышал, что склад зачищен, но сомнения не отпускали. Во все ли уголки закоулки они смогли заглянуть? Все-таки утром около музея преступника проморгали, что позволило ему подойти на расстояние выстрела. Вон то окно. Дальнее справа на втором этаже. Селитто показалось, что за ним пару раз мелькнула какая-то тень. Может, просто ветер? А может, кто-то пытался приоткрыть раму? Или прицеливался? Иголки. Селитто вздрогнул и отступил за фургон. «Эй!» — крикнул он одного из бойцов спецгруппы, который только что вышел из магазинчика. «Взгляни-ка! Ничего не видишь вон в том окне?» «В котором?» «Вон в том!» Селитто чуть-чуть высунулся из своего укрытия, указав на чернеющий стеклянный квадрат. «Нет ничего». «Ты что, не слышал? Здание зачищено!» Селитто высунулся чуть дальше и с дрожью уставился на окно. Вдруг на самой границе поля зрения что-то мелькнуло, скрипнула дверь. В холодных лучах солнца блеснул металл. «Убийца!» «О, Боже!» — выдохнул Селитто и потянулся за пистолетом, одновременно пригибаясь и разворачиваясь к тому месту, где сверкнули блики. Но вместо того, чтобы удержать указательный палец на спусковом крючке, как предписано для таких случаев по инструкции, он запаниковал. В следующее мгновение грянул выстрел. Пуля пошла по траектории, оканчивающейся как раз в том месте, где из подвальной двери склада на улицу показалась Амелия Сакс.